который слишком рано вырос путешественником, потерявшим дорогу. В ту ночь Мэрилин заставила его впасть в детство в буквальном и трагическом смысле слова. Чуть слышно, нечленораздельно простившись, он скрылся, подгоняемый порывом ветра, поднимавшего в очередной раз юбку Мэрилин под всеобщий хохот толпы. Развод состоялся 7 октября 1954 года. Мэрилин Монро была в черном шелковом вечернем платье с глубоким вырезом. Джо Диманджо сопровождал управляющий его рестораном в Сан-Франциско. Покидая мирового судью в Санта-Моника, Джо заявил осаждавшим его журналистам, что намерен уехать, чтобы заниматься своим давно запущенным садом, и удалился в своем траурном Кадиллаке. Что до Мэрилин, то она тоже в Кадиллаке вернулась к себе переодеться. Беспечные и циничные, шпионящие и равнодушные репортеры следовали за ней по пятам. Они ждали случая, чтобы взять ее под обстрел своими неизменными и пустыми вопросами. Мэрилин натянула джинсы и распустила волосы. Газетчики заметили, как она отшвырнула лежавшую на веранде забытую Диманджо спортивную сумку с клюшками для гольфа, все с позолоченными ручками. Потом зашагала по дворику, закрыв лицо руками и сотрясаясь от рыданий. Она плакала в опустевшем коттедже так же горько, как тогда, когда здесь был Джо, который мешал ей это делать. Она вновь повесила на стенку портреты Авраама Линкольна, Достоевского, Артура Миллера и Наташи Лейтес, которые однажды в порыве гнева Джо сорвал и запер на ключ в ящик. Он считал их всех своими соперниками. Голливудские сплетники были вне себя от того, что не только не сумели предвидеть столь нашумевшего развода, но даже после разговора по телефону с Мэрилин неоднократно опровергали подобные слухи. Она их вводила в заблуждение, отвечая равнодушным голосом. «Джо играет дома в покер» или «Сегодня вечером мы ужинаем вдвоем при свечах с хорошими французскими винами». Сплетники не могли простить подобного обмана. Они организовали успех Мэрилин на страницах светской хроники. Они могли тем же способом и уничтожить их. Луэлла Парсонс, в частности, неоднократно хвалилась, что Мэрилин для нее все равно, что родная дочь. Накануне развода она заверяла, что семейная размолвка между Монро и Диманджо — это слух, распространяемый злобствующими элементами и лишенный всякого основания. В доказательство она давала руку на отсечение. Поскольку рука была отсечена, она собиралась теперь нанести неблагодарной Мэрилин смертельный удар культей. Светские ворожеи решили объединиться против бездарной потаскухи, злоупотреблявшей своим положением в Голливуде. Журналисты продолжали наблюдать за домом 508 на Палмер-драйв. Адвокат, оформлявший развод, считался в Лос-Анджелесе специалистом по криминальным делам. Комушки начали судачить, что Мэрилин привлекла специалиста по преступлениям, связанным с наркотиками, не иначе как с целью раздуть даровую рекламу, какое оказалось для нее это событие. Поговаривали также, что фильм с участием Мэрилин Монро, который выходит на экраны, ничего собой не представляет. Какой еще неприличный трюк придумает она, чтобы удержаться на волне успеха? Лишь один человек, казалось, радовался этому разводу — Наташа Лейтес. Каждому, кто ее расспрашивал, она отвечала: «Мне давно все это надоело. Из-за Джо стол превратился в ринг, а кровать — в больничную койку». Впрочем, с этим разводом для Мэрилин почти ничто не изменилось. За 9 месяцев, что она была замужем за Джо, он 217 ночей провел на первом этаже перед телевизором, а Мэрилин тем временем тщетно пыталась заснуть на втором в своей слишком широкой постели. Спустя несколько дней журналисты, оцепившие коттедж в ожидании сенсационных событий, покинули свой наблюдательный пункт. Повредив розы, они набросали вокруг мирного гнездышка любви пустые бутылки и окурки. Кончился праздник для импровизированных туристов. Обивая пороги, копаясь в душах тех, кто приобрел известность, они обрушили на Мэрилин град вопросов, но так и не поняли главного. не поняли, что Мэрилин наняла для развода адвоката-криминалиста, потому что испытывала чувство вины, выставляя себя напоказ ночью.